Глава 24. А спустя неделю Альбина Фелицатовна сказала няньке: «Больше я в твоих услугах не нуждаюсь». «Совсем?» — понуро спросила Настя, не ожидавшая увольнения. «Детей у меня малых нет», — прозвучало в ответ. «Но где мне найти работу? Это твое дело». «Хоть рекомендацию дайте», — возмолилась Настя. «Не вздумай кому-либо рассказывать, что ты у меня работала», — отрезала Ажешка. «Но почему?» «Я так хочу», — рявкнула Альбина Фелицатовна. «Усекла». «Понимаете?» — попыталась ее урезонить няня. «Сейчас без рекомендации никуда не устроиться». «Не моя эта печаль». «Хорошо, я поняла, но только скажите хоть словечко», — возмолилась Настя, которую не отпускала тревога. «О чем?» «Павлуша где устроился? Сердце неспокойно». Альбина Фелицатовна вдруг захихикала. «Вот поэтому я рекомендации тебе не дам. Совсем с ума сошла. Я давно за тобой странности замечала. Несешь дурь всякую, в маразм впала. А где же Павлу быть? Дома? Вернее, сейчас на занятиях?» «Как?» «Совсем плохая», — вздохнула Альбина Фелицатовна. «Чему удивляешься?» «Но был скандал. Вы, он», — забормотала няня. «Хватит идиотничать», — оборвала хозяйка няньку. «Ничего такого не случилось, тебе все привиделось». Еще две недели Настя маялась бессонницей, а потом решила все же тайком наведаться вечером во двор Ажешка и попытаться узнать, дома ли Павлик. Вполне вероятно, что юноша вернулся домой и помирился с Альбиной, и теперь они не хотят, чтобы Настя работала у них. Свидетели скандалов, таких, когда выплескивается вся правда, никому не нужны. Настя и не претендовала на возвращение на службу. Ей, любившей воспитанника, хотелось просто знать, что с ним все в порядке. Около 11 вечера Настя подошла к зданию и уставилась на окна квартиры Ажешка. В спальне Альбины горел свет, но в остальных комнатах было темно. Тревога царапнула няньку за сердце. Павлик никогда не задерживался в городе позже 9, но сейчас, похоже, бывшая хозяйка сидит одна. «Настя!» — раздалось за спиной. Никифорова, полагавшая, что двор пуст, вздрогнула, обернулась и чуть не застонала. Ну надо же было так вляпаться, налететь на главную местную сплетницу. «Ты как себя чувствуешь?» — осведомилась Варвара Михайловна. «Вышла из больницы». «Откуда?» «Да ладно», — отмахнулась Варвара. «Мне можно правду сказать. Я никому не разболтаю. Со всяким случиться может, тем более после такого переживания. Альбина-то молодцом держится, но она кремень». Нянька в легком обалдении слушала Варвару Михайловну, и мало-помалу ей стало ясно, что произошло. Альбина Фелицатовна сообщила всем, что Павлик умер, а Настя попала в сумасшедший дом, не сумела справиться со стрессом и тронулась умом. «Парень жив!» — закричала Никифорова. «Он ушел из дома!» «Да-да, конечно!» «Поругался с матерью!» «Точно, точно!» «Но он вернется!» «Ага!» «Вы мне не верите!» Варвара Михайловна по птичьи склонила голову на бок. «Настенька, может, тебе лучше еще в больничке отдохнуть? Извини, но Альбина принесла в домоуправление свидетельство о смерти. Его ей в деревне выдали, в сельсовете». Нянька вздохнула и, не попрощавшись, ушла. Она поняла, что Альбина Фелицатовна успела выдать всем свою версию произошедшего, как всегда, объявила сына мертвым и попросту купила нужную бумагу. Дочь Насти замолчала. Я тяжело вздохнула. «Да уж, некрасиво она с вашей мамой поступила. Та ей верой и правдой служила, тайны ее хранила, и что получила взамен? Черную неблагодарность. Ее выгнали на улицу». Настенька покраснела. «Вы до конца не дослушали. Мама пыталась пристроиться на работу, но безуспешно. Возраст уже немолодой, рекомендаций нет, специального образования тоже. Но потом ей повезло, нашлась приличная семья без особых заморочек. У них младенец был, и мамулю брали, но с одним условием — сообщить телефон последних хозяев». И Никифорова дрогнула, номер написала, но предупредила. «Я честный человек, у достойных людей работала, только Альбина Фелицатовна очень просила ее не беспокоить». Нянька наивно надеялась, что будущим хозяевам хватит этой информации, но наниматели моментально связались с Ажешко, и когда на следующий день Настя явилась на работу, ее встретили чуть ли не с кулаками. «Понимаем теперь, отчего у вас рекомендаций нет», — кричала мама малыша. «Ты в психушке сидела», — подхватил отец. «Сумасшедшая баба! Клевещешь на хозяев!» «Нам все про тебя Альбина Фелицатовна рассказала», брызгала слюной хозяйка. «Мы в курсе твоих выходок». Няня попыталась оправдаться, но ее не стали слушать, вытолкали в зашей. «Понимаете, какая Альбина дрянь?» возмущалась сейчас Настенька. «А говорила маму, я очень рада, что Ажешка так плохо закончила. Вы теперь напишите про нее статью. Пусть люди узнают, что за гадина была Альбина Фелицатовна. Эти несчастные дети, она их вышвырнула вон, и Валю, и Павла». Ну ладно, Павел был приемный. Непонятно, зачем его Евгений усыновить надумал, но Валя-то родная. И о Диме Альбина не плакала. Вот гнида, вы согласны? «В принципе, да», кивнула я. «Скажите, Павел не объявлялся?» «Нет», — поджала губы Настенька. «Не звонил няне, не интересовался ею?» «Абсолютно. Очень похож на Альбину Фелицатовну», — подвела итог Настя. «Хоть и не родная кровь да рядом текла, неблагодарный мальчишка. Моя мать его воспитывала, нежнее родной мамаши была, душу в него вложила, а Павел о ней ни разу не вспомнил. Мама до конца жизни тревожилась о парне, а тому недосуг было номер набрать. Вот какие люди бывают». «Вы не знаете, случайно, координат Каролины Карловны?» «Откуда бы?» «Действительно», — пробормотала я. «Хотя она сюда звонила». «Да, зачем?» «Понятия не имею», — дернула плечом Настя. «Снимая трубку, а там голос пожилой. Позовите Анастасию Никифорову, скажите, что Каролина Карловна просит». Девушка сразу поняла, что незнакомка хочет поговорить с матерью, и ответила. «Она умерла». «Неужели?» С непонятным выражением воскликнула Каролина Карловна. «Совсем?» «По-вашему, можно скончаться наполовину?» Не сдержалась Настя. «Деточка», — сурово оборвала ее Каролина Карловна, «не хамите, значит, Анастасия на том свете». «Я уже ответила, да». Каролина Карловна отсоединилась, не сочтя нужным попрощаться. Поблагодарив Настеньку, я вышла на улицу и побежала к машине. В конце концов, меня не волнует, почему покойная Альбина Фелицатовна столь жестоко обращалась с детьми. Важно иное, Павлик жив, и он на самом деле сын Тины Бурской. Я домчалась до своих «Жигулей». Минуточку, маленькую Валечку Евгений отдал в семью Бурских. Антонина, решившая за деньги воспитывать чужого ребенка, выдав его за своего, сказала няньке Никифоровой. «Девочку будем звать Эвелиной. У нас уже есть дочь по имени Валентина. Навряд ли в Москве найдется еще одна семья Бурских, в которой жили бы Эвелина и Валентина». Значит, вот по какой причине ребенка дома третировали. Эву взяли из-за денег. Наверное, Евгений выплатил им хороший куш. Григорий с Тоней сначала обрадовались, деньги быстро потратили, но потом до них дошло. Приемыша нужно кормить, одевать, обувать, учить. Новые родители так и не сумели полюбить девочку, пинали ее всю жизнь. Но что самое интересное, Евгений зачем-то потом усыновил Павлика. Просто с ума сойти, зачем? Покачав головой, я села за руль и, чувствуя даже сквозь куртку ледяное сиденье, быстро включила мотор. Говорят, сейчас есть в продаже какие-то специальные согревающие коврики для кресел. Пока стряхиваешь снег, с машины сиденье нагревается, и вы с комфортом устраиваетесь на нем. «Надо купить такое, похоже, замечательная штука». Откуда-то снизу послышался писк мобильного. Я удивилась, стала искать телефон и в конце концов обнаружила его у педалей. Значит, идя к Насте, я случайно обронила аппарат. Хорошо еще, что он остался в автомобиле, а не шлепнулся в снег. Увы, я неаккуратна и порой лишаюсь самых необходимых вещей. Сколько раз теряла ключи, записные книжки, кошельки. Я подняла мобильный и встревожилась. На дисплее высветилось сообщение о 23 непринятых звонках. Все они были сделаны из дома. Понимая, что у нас стряслось нечто экстраординарное, я трясущимися пальцами потыкала в кнопки и услышала звонкий голос Юлечки. «Да, это лампа. Ну сколько можно тебе звонить?» — с гневом воскликнула девушка. «Извини, пожалуйста, я забыла мобильный в машине». «На целый день? Чем ты вообще занимаешься?» «Прости, так вышло. Я разговаривала с очень нужным человеком, не смотрела на часы». «Безобразие. У нас все в порядке?» «Смотря что считать порядком. Дети здоровы? А что им сделается?» Не спешила сменить гнев на милость Юлечка. «Собаки не заболели? Прекрати задавать кретинские вопросы», — прошипела Юля. «Лучше ответь на мой. Ты сегодня мешки в коридоре видела?» «Да, я еще подумала, но откуда у нас такое количество мусора?» В трубке повисло напряженное молчание, потом Юля в полнейшем негодовании продолжила. «Мусор? И что же ты сделала с пакетами?» «Ну, решила, что вы разобрали антресоли», — зачастила я, — «и выволокла их на помойку». Снова установилась тишина. Вдруг Юля заорала так, что я чуть не уронила телефон. «Ребята, она все стащила на улицу в бачки!» «Что случилось?» — закричала я в ответ. Из сотового вдруг донесся спокойный голос Костина. «Лампудель, гони домой, на месте узнаешь». Я вцепилась в руль, похоже, произошла какая-то несуразица, но особенно переживать не следует, потому что и люди, и собаки живы-здоровы, а все остальное не имеет значения. Дверь мне открыл Кирюшка. Выглядел он самым диковинным образом. На нем были лишь майка и семейные трусы. Слегка удивившись, я спросила. «Тебе не холодно?» «В принципе, нет», — прозвучало в ответ. И все же я решила не упустить момента повоспитывать подростка. В таком виде можно слоняться по квартире лишь тогда, когда дома никого нет. Лучше, на мой взгляд, надеть джинсы и футболку. «Твой взгляд замечателен», — кивнул Кирюша. «Иди на кухню, ждем тебя не дождемся». Я сняла куртку и в полном недоумении вошла в любимое всей семьей помещение. Через секунду стало ясно, в мое отсутствие домашних поразило безумие. На Юлечке была атласная ночнушка, слегка вульгарная, на мой взгляд, ярко-красная, с черными кружевными вставками. Сережка щеголял в полотенце, которое он обернул вокруг бедер. Лизавета сидела в пижаме. Байковой, уютной, украшенной изображениями танцующих мышей. Из всех присутствующих она выглядела наиболее адекватно. Но краше всех смотрелся Вовка. Бедра майора туго обтягивали ярко-зеленые в желтый горох лосины, а с плеч кокетливо свисал розовый шарфик. Сначала я просто разинула рот, но потом быстро сообразила. Лосины некогда принадлежали Лизе, но их давно отправили в ссылку, повесили на крючок в чулане, где они и болтались не один месяц, а вот шарфик откуда? Не успела я прийти в себя, как Лизавета подскочила ко мне с воплем: «Немедленно снимай, я еще могу успеть в гости!» Принялась стаскивать с меня пуловер. Я взвизгнула и попыталась вырваться из ее цепких рук. «Кирюха!» — взвыла Лиза. «Помоги, а то она опять уж мыгнет!» Мальчишка ухватил меня за талию. «Скидывай джинсы!» — заорала Лизавета. «Живо!» Очень хорошо зная, что со спятившим человеком спорить нельзя, я ласково воскликнула. «Сейчас отдам, только можно я переоденусь у себя?» «Зря ты, Лизка, ее раздеваешь», — прищурился Кирик. «Тебе в лампины шмотки не втиснуться». «Запросто, пусть вытряхивается из штанов», — топала ногами девочка. Больше всего в создавшейся ситуации меня удивило не поведение, потерявшее ум Лизы, а мрачное молчание остальных. Ни Сережка, ни Костин, ни Юлечка не произнесли ни слова. «Прямо тут снимай», — бесновалась Лиза. «Никуда не отпущу, у меня из-за тебя жизнь рушится». Делать нечего, пришлось прилюдно разоблачаться. Издав рычание, Лизавета выхватила у меня джинсы с пуловером и исчезла. Я кинулась в ванную за халатом, но ничего там не нашла. Пришлось нестись в спальню. Я распахнула шкаф и ахнула. Лишь пустые вешалки и полки. В полном изумлении я плюхнулась на диван и затряслась. «Холодно?» — участливо поинтересовался Костин, войдя в спальню. «Ага». «И мне тоже», — вздохнул майор. «Вот спасибо, лосины нашел и шарфик отрыл». «Куда подевались мои вещи?» — спросила я. «Не скажу, что их было много, но мне хватало на все случаи жизни». «Она еще издевается!» — заорала, врываясь в комнату Юлечка. «Сама на помойку все отволокла. Мы голыми остались!» «Ничего не понимаю», — отшатнулась я. На пороге возник Сережка. «Всем молчать!» — рявкнул он, поправляя служащее набедренной повязкой полотенце. «А ты, Лампецкий, слушай!» Чем дольше Сережка говорил, тем больше я оцепенела, да и что тут скажешь. Вчера я, устав, словно издавая собака, рухнула в кровать рано, сил не было раздеться. Свои джинсы, пуловер и белье я швырнула в кресло, повесить одежду в шкаф была не в состоянии. Юлечка же, наоборот, явилась домой, горя энтузиазмом. Весь день, вспоминая несчастную Ириску, она чесалась безостановочно. Решив, что ужасные клещи поселились в одежде, Юля объявила тотальную дезинфекцию. Она собрала все, подчеркиваю, все вещи Сережки, Лизаветы, Кирюши и майора, потому что он тоже чесался, и у него в квартире сделали дезинфекцию. Заглянула она и ко мне, опустошила полки, вешалки, но джинсов и пуловера, валявшихся в кресле, не заметила. Не увидела она и моей куртки, которая мирно упала за комод и осталась там лежать до утра. А в сапогах я притопала в свою спальню и сунула их под кровать. Юля человек педантичный, поэтому она полностью выполнила инструкцию, а в ней было написано: «Сложите одежду в мешки, побрызгайте туда дезинфекцией, плотно завяжите их, подержите пару часов на холоде, затем оставьте на ночь в теплом помещении». Правда, Сережка, наблюдавший, с каким рвением жена обрабатывает вещи, предостерег ее: «Не глупи, завтра нам всем на работу». «Ерунда», — пропыхтела Юлечка и засунула в очередной мешок трусы мужа. «Ты же спишь голым?» «Но на службу в голом виде не пойти», — резонно возразил Сережка. «К утру все обеззаразится, вытащишь шмотки из мешка и вперед». «Они же будут мятые», — возмутился супруг. «Я выглажу их быстро», — пообещала Юля. «Или хочешь с чесоткой жить?» В этот миг, как назло, в комнату притопала Ириска и, сев посередине, начала изо всех сил орудовать лапами. Сережка и Юлечка немедленно зачесались. «Наверное, ты права», — вынужден был признать парень. «К тому же мне завтра только к двум на работу». «Вот и отлично», — обрадовалась Юлечка. «Костин тоже собирается на службу позже. Школа закрыта на карантин. Кирюшке и Лизавете спешить некуда. Лампе, думаю, незачем в 8 уноситься. Успеем все погладить». О, как Юлечка ошибалась. Я подхватилась ни свет ни заря, влезла в валявшиеся джинсы, пуловер, достала из-за комода куртку и унеслась прочь, решив по дороге выбросить мусор.